Прощаю, уделай уже этого выскочку. Эта свинья уже всех тут достала. Я на тебя солидно поставил, Кубовер. Если что, не подведи, давай. Услышал я уже мужской голос в голове. И насчет кольца можно будет подумать. Плевать я хотел на эти правила и ограничения. В твоем лице неплохая партия на главу рода вырисовывается. А у меня как раз наследница подросла. Нужно девку пристроить удачно. Да что там происходит, то я понять не могу. На меня что? Уже и боги ставки делают, и сколько их там уже собралось. Весь пантеон что ли приперся поглазеть, а где мой процент от выигрышных ставок? Делаем, делаем, не отвлекайся, говорю. А ты, козел, иди нафиг, козел, он мой, понял, закатай губу, завопила береза. Ну а я все же отвлекся и получил удар прямо в лицо. Неудачно, конечно, вышло, для противника. Кабан сломал себе еще несколько пальцев, уже на второй руке и... Похоже, вывихнул заодно и кисть, что повисла неподвижной плетью, а мне по-прежнему хоть бы хны. Палевно это, блин, у меня ведь даже кровь не пойдет от такого слабого удара. Хотя, использован навык, морок, использовал я одну из способностей эфрита, которая осталась мне доступна. И как же удачно она у меня имелась. Морок создает иллюзии, и создал я разбитое себе в хлам лицо. Вот только, наверное, немного я лишканул с детализацией иллюзии, потому что взгляды на меня стали какие-то, встревоженные что ли. Ну а что поделать, мне, так-то, лицо еще ни разу не разбивали, ну а у тех, кому его разбивал я, оно выглядело именно так. Что тут такого особенного? Кабанов тем временем, из последних сил пытался меня достать и добить, но у него ничего не вышло. В один из выпадов, я вновь увернулся и удачно подставил ему подножку, параллельно опять создав морозную руну прямо у него под ногами, из-за чего верзила растянулся на земле и затих. Зрители явно остались недовольны таким быстрым развитием событий. Хотя, чего им вообще ныть, мы тут минут 20 месились, не меньше. Но они явно жаждали более продолжительных зрелищ, а получили то, что получили в общем. Закончив с грозным противником, как все, конечно, думали, я вернулся к дверям кафе и, высмотрев там свою красавицу в форме горничной с бумажным пакетом в руках, подошел к ней. «Ты как вообще?» – спросила она срывающимся голосом. «На тебе лица нет, в прямом смысле нет. Ты как жив еще до сих пор с такими ранениями?» «Да все нормально, не переживай», – прошамкал я разбитыми губами, «если, конечно, они еще есть у меня на лице». Морок все же получился чересчур правдоподобный. «До свадьбы заживет. Мы, кстати, когда в ЗАГС с тобой пойдем, дурак», – прошипела красная как помидор официантка и, сунув мне пакет с моим заказом, что все это время бережно хранила и, как оказалось, подпитывала печать льда, поспешила скрыться в кафе. Да, неловко вышло как-то, прошептал я. И чего это на меня вдруг нашло такое? С чего я эту девчонку клеить начал средь бела дня? Она, конечно, ничего такая, но у меня же уже есть арибель. Никогда со мной такого не было. Неужели гормоны молодого тела начинают затмевать мой разум? Проводив взглядом милую виляющую попку. Да что же такое происходит? Чего я себя как кобель какой-то веду? Ладно, спишем пока это на возраст. Стресс там, накопившийся и все такое прочее. В общем, проводив красоту очей моих, я развернулся на пятках и потопал обратно в доходный дом. А кстати, а клубничный лед то недоеденный мой где? В пакете его не оказалось. Эта девчонка схомячила его что ли? Обратный путь был быстрым и никаких новых приключений мне не принес. Люди, встречающиеся мне на пути, просто шарахались в сторону. Не понимаю, чего это они. Может, моя довольная улыбка до ушей смущает? Ворвался в семейную квартиру как метеор, окрыленный, не пойми откуда взявшийся, радостью и бабочками в животе. Что это вообще со мной? Встретившие меня Лиза и Мирабель чуть не упали в обморок. Да что с ними? Ах, твою ж мать, морок, морок я забыл снять, вот ведь дебил то, хлопнул себя по лбу рукой, но выглядело это явно не так, как я планировал, что же за ужас я там воспроизвел, даже самому интересно стало посмотреть, но сейчас не время. Быстро убрав иллюзию, я бросился к бледнеющим девушкам и, подхватив обеих, пока те не коснулись своими прекрасными лицами пола, перенес их на кровать в комнату. Хорошо, когда характеристики выкручены на максимум. Две девичьи тушки были для меня как пушинки. Предварительно убрав усиление, нежно похлопал девочек по щекам, подул на лоб, чмокнул в губы. Нет, последнее я не делал, это они уже сами. В общем, кое-как привел дам в чувство и поспешил все объяснить. И да, Мирабель теперь тоже в курсе, кто я и на что способен. Лиза уже успела всем все растрепать, секреты явно не ее сильная сторона. Но, как уверили сами девушки, их связывает кровная клятва, и кое-что еще, о чем мне обещали рассказать позже, и они будут беречь мой секрет ценой собственной жизни. Лиза, пожурив меня за беспечное обращение со способностями на людях, больше скорее для вида, еще раз чмокнула меня в губы, и мы отправились на кухню. Зря что ли я так напрягался и тащил целый пакет всю дорогу. Григорий тоже присоединился к нам. Он, конечно, отказывался от холодного десерта, но я и Лиза настояли. Порции то я взял на всех и аж по две штуки. Правда, моя начатая клубничная льдинка так и не нашлась. За поеданием фруктового льда мы ввели в курс дела и нашего дворецкого, тире шофера, тире садовника, тире еще бог-покровитель знает кого. На все руки мужик короче. И за одну зарплату, ага, и ту мы ему совершенно не платим. Он также подтвердил сохранение в тайне всего услышанного и увиденного, поклявшись на крови, а чем подтвердила, чуть мигнувшая светом, печатка на его пальце. И да, мне пришлось кое-что из навыков ему показать, да и Мирабель с интересом смотрела на мои выкрутасы с мгновенным перемещением в пространстве. Я использовал шаг в пространстве, который снова стал доступен, но только теперь я давал навыку четкую команду, куда хочу попасть, чтобы не вышло как в тот раз. И Григорий, и Мирабель были слугами рода Березовых и носили фамилию под стать, Проберезовы. Но переглянувшись с Лизой, я создал еще две печатки рода Скалы, и мы официально перевели своих слуг в членов семьи. Теперь они тоже гордые обладатели двух покровителей. Но на общем, теперь уже, семейном совете, мы приняли решение скрывать второе кольцо, что я и сделал, наложив морок на предмет. И как оказалось, я могу делать подобную штуку без ограничения на срок действия. То есть наложенная иллюзия сохраняется длительное время. Или даже, можно сказать, она будет работать вечно, пока я не пожелаю ее отменить, ну или тот, на кого я наложил колдунство, не пожелает его снять. По крайней мере, так сказала подсказка от библиотеки системы, что все это время пополнялось данными сама. Жаль, что пока не могу даровать им свою силу ифрита. Это бы могло помочь им и, при необходимости, защитить от всякого. Нужно как-то узнать, как вернуть все свои силы обратно на полную. Без них чувствую себя, как без рук, хотя толком ими еще и не пользовался ни разу. Есть способ, но сейчас не время для него. Тебе сначала нужно попасть на другую сторону этого мира. Местные называют ее изнанка. Промурлыкала чем-то довольная Береза в моей голове и предстала в своем человеческом облике перед всеми нами. Девчонки тут же заохали и заахали, Григорий упал в поклоне на колени и чуть не пробил пол своим лбом, а я просто в наглую продолжал сидеть и пялиться на божественные сиськи. А пялиться, скажу я, там было на что. Нет, это нахлынувшая на меня похотливая натура явно что-то совершенно неправильное. Не должно со мной такого происходить. Мой разум слишком силен, чтобы на него могли воздействовать гормоны чужого тела, или что-то подобное. Так почему я вдруг стал таким? Глава 11. Рыжеволосая девчонка лежала на, по-настоящему царского размера, кровати, украшенной всяческими вензелями и со стойками в виде золотых статуй полуобнаженных дев с кувшинами в руках. Она обняла большую узкую подушку-обнимашку с изображением какого-то известного киногероя ногами и руками и, уткнувшись в нее лицом, хныкала и причитала. Как такое вообще могло произойти? Я, потомственная княжна, позволила какому-то безродному мальчишке взять себя, как какую-то продажную девку. Да еще где? В медицинской палате Магуча. Прямо на этих грязных простынях. А если бы кто-то вошел в тот самый момент и увидел все это? А если отец узнает о том, что я потеряла невинность до замужества? Да еще с этим, почти простолюдином. Он прибьет сначала его, потом весь его оставшийся род и слуг, а потом и меня, шептала Алиса, периодически выныривая из подушки, чтобы вздохнуть. И почему? Почему я не могу перестать о нем думать? Чертов Березов, ничтожество, скотина, чтоб ты провалился наизнанку. Ты должен был стать моим личным песиком на коротком поводке, моей послушной игрушкой, делать все, что я прикажу. Но кто мог знать, что ты настолько глуп, что полезешь на самого Кабанова, защищая меня? Неужели я влюбилась в тебя, как какая-то дура? Девушка еще глубже зарылась лицом в подушку и протяжно закричала. План девушки был просто незатейлив. Она выбрала себе в слуги простого невзрачного парнишку, заодно пытаясь тренировать на нем свою ментальную магию. Парнишку, что явно имел к ней настоящую, а не показную, как многие ему подобные, симпатию. Возможно, даже был действительно тайно влюблен. Благодаря тому, что род Змеевых был ответвлением рода Кобровых, им также был доступен дар манипуляции сознанием, как и их далеким родственникам, с небольшими отличиями, конечно, и не такой сильный. Змеевы могли располагать к себе других людей, в прямом смысле влезать к ним в головы, ментально внушать им привязанность и преданность. Особенно хорошо это работало на том, кто уже испытывает какие-либо положительные чувства. Алиса долгое время внушала нерадивому парню любовь и преданность к своей персоне, а он только и рад тому был, так как и так был по уши в нее влюблен. Он, как верная собачка, всегда был рядом, всегда желал угодить своей госпоже, но все испортил придурок Кабанов, который решил, что он вправе овладеть княжной и забрать ее себе в жены без ее на то согласия. И ведь отец Алисы поддержал бы такой внезапный порыв, предложи это Кабановы при личной встрече, или официальным письмом. Кто же знал, что Березов не струсит и вызовет эту гору мышц на дуэль. Правда, он все равно ее проиграл. Однако Кабанов почему-то все равно отстал от девушки и даже больше не смотрел в ее сторону. Как только Кабанов ударил Березова в самом начале дуэли и тот без чувств упал, девушка поспешила уйти, чтобы не видеть финал такого позорного поединка. Потому она совершенно не знала, что же произошло на ринге потом, и не ведала, почему Березов оказался в медицинском блоке на самом деле и откуда там взялся Кабанов, которого позже почему-то перевели в отдельную палату. А потом Алиса пришла проведать своего глупого героя в ту самую медицинскую палату. Почему она вообще решила это сделать? Зачем ей это было нужно? Он же для нее, по сути, совершенно никто. Пустое место, кукла для тренировки. Просто одноразовая игрушка. Игрушка же ведь, да, у нее же к нему на самом деле нет и не могло быть никаких чувств. Она решила просто обновить свое заклинание на парня, и все пошло совсем не по запланированному ранее плану. Что-то вообще все пошло не так, как было задумано. Их обоих обуздала неудержимая страсть, и они овладели друг другом, прямо как какие-то дикие и голодные до тел друг друга животные. Да, Алиса понимала, что это было божественно, но это же было и неправильно. Девчонка подумала, что сделала что-то не так, допустила ошибку в заклинании и дар накрыла ее саму. Но почему тогда Березов до сих пор не проявляет никаких действий? Он даже не позвонил ей с тех пор ни разу, хотя ранее она тайком оставила свои данные в его мобилете. Он что, вообще не умеет им пользоваться? Сама она уже несколько часов просто места себе не находит. Хочет в безумном порыве сорваться и бежать к нему, как какая-то. У нее даже слов не нашлось, чтобы описать свои нынешние чувства. Алиса не спала всю последующую ночь. Непреодолимое желание вновь отдаться Березову грызло ее изнутри. Она даже пробовала отвлечь себя от мыслей об этом парне с помощью игрушек для взрослых, что тайком прятала у себя в комнате, но ничего не помогало. Ей нужен был только он и никто больше. Как же так вышло? Ей только пару недель как исполнилось 18. У нее были такие грандиозные планы на свое будущее. Ее будущий избранник должен был быть богат и знаменит. А тут, вот это вот все. Ответ оказался очень прост. В первый раз Алиса охмурила старого Виктора, что погиб на арене, защищая честь своей ненастоящей возлюбленной. Он хоть и испытывал к ней симпатию, но ровно настолько, насколько это делают все скромные парни пубертатного периода при виде красивой девчонки. Во второй же раз Алиса пыталась подчинить уже совсем другое существо. И несмотря на то, что новый Виктор потерял большую часть способностей эфрита, эта сила продолжала его защищать, даже без прямой команды своего носителя. И так вышло, что заклинание Алисы лишь слегка царапнуло нового Виктора, подарив ему подростковую пошлость, от которой он сейчас немного страдает, не понимая, откуда в нем это взялось, тогда как саму девчонку оно накрыло сполна и не один раз, да еще и эфрит удвоил ответный удар по нападавшему магу. Правда, Алиса всего этого не знала и продолжала изнывать от непонятных чувств. Как обычно, вся наша небольшая, теперь уже точно настоящая, семья, спала в повалку в одной комнате, что наши нынешние и весьма скромные доходы позволяли нам иметь. Мирабель и Лиза спали в обнимку на самой большой кровати. Григорий занимал тот самый матрас в углу на полу, а я, как вроде бы глава рода, имел отдельную постель, на которой пытался уснуть, но не давало мне это сделать тело нашей богини-покровительницы, которая лежала рядом со мной, вытаращив свою задницу, которой периодически пыталась спихивать Мена на пол. В очередной такой ее финт я не выдержал, вскочил и вышел из комнаты на кухню. Есть я не хотел, потому, послонявшись бесцельно туда-сюда, решил, чтобы не будить остальных, прогуляться по городу ночью. Как бы странно это ни звучало, но ночь манила меня. Воспоминания о моем прошлом мире, в котором день не наступал никогда, об Арибели и о том, как она там сейчас без меня совершенно одна, не давали мне покоя, и ночь стала единственным источником, дающим хоть какую-то отдушину, хотя бы на короткое время. Выйдя на улицу, я побрел, что называется, куда глаза глядят, но не забывая подмечать ориентиры, чтобы не заблудиться. Делаю это уже на автомате, хотя всего первую ночь в этом мире. Видимо, благодаря моей энциклопедии от системы, или может быть из-за силы Ифрита, а может потому, что мои родители боги из другого мира. Да, я узнал об этом в одном из архивов библиотеки, встроенной в мою голову. Не знаю, как я получил к нему доступ, но этот раздел поведал мне информацию о так называемом администраторе системы. Им оказалась некая богиня сисадмина Одинсон. Именно она создала эту программу и мое младенческое тело. Смущало меня во всем происходящем лишь то, что я совсем не похожу на подростка, в чьем теле теперь нахожусь, ну, кроме ниоткуда взявшейся похоти и страсти до женских прелестей. Иногда аж прям бесит эти чувства, и я ничего не могу с ними сделать, становлюсь каким-то прямо дураком из-за них. Хотя, может, я и есть дурак, угораздило же привязаться за несколько дней к незнакомой девчонке. Блин, как ты там без меня теперь, Арибель? Моя, по возрасту этого тела я еще совсем сопляк, но веду себя иногда, как дед пердит какой-то. Сколько на самом деле мне лет, а сколько сейчас бы было старому Виктору? 17, или около того? Нет, наверное, все же постарше, ближе к 19. Эх, сохранилось бы в моей новой голове хоть что-то от тебя, пацан, хоть какие-то твои мысли и воспоминания. Кем ты был, чего хотел, и вот так все потерял из-за глупой дуэли? Сдалась тебе эта змея Алиса? Не наговаривай. На самом деле, моя девочка очень хорошая, просто ее воспитание немного хромает. Она думала, что воздействует на тебя, точнее него, своими чарами, но это было совсем не так. Их чувства настоящие, раздалось у меня в голове. Кто это? Какая девочка? Что у меня за проходной двор в башке начался? Недоумевал я, оглядываясь по сторонам. Да не кричи ты, я покровитель рода Змеевых, отозвался вновь голос в голове, и пришла я, чтобы попросить тебя. Нет, я умоляю тебя, забери мою Алисоньку с собой, куда бы ты там ни пошел дальше, эта семья погубит ее. Подопечные мне люди вопреки моим предупреждениям связались с тем, с кем не стоит иметь никаких дел, их обманывают, ими управляют, я теряю над ними контроль, а моя девочка, она очень сильный маг, в будущем точно будет, хоть пока и делает глупые вещи, позаботься о ней, прошу, и, вот еще, это мой тебе дар за ее жизнь, не бросай ее, молю тебя. Голос покровителя затих, а на одном из моих пальцев появилось кольцо с изображением змей. Да что у них там вообще происходит? Чего ради я должен впрягаться за эту девчонку? Зачем оно мне надо вообще? Почему я? У меня других, что ли, проблем и забот нет? И почему мне все дают свои кольца? Погруженный в свои мысли, я не заметил, как вышел вновь к доходному дому. Это чего? Я просто вокруг здания, что ли, полночи тут круги наворачиваю? Но мое внимание привлекла подозрительная темная машина, что стояла напротив гостиницы. Внутри этой странной повозки явно был человек и не один, ведь на вид это было какое-то подобие весьма вместительного фургона. Также этот тип кузова вроде бы называется. Поначалу мне показалось, что это те же ребята, что вчера крутились возле Магуча, донимая всех своими расспросами. Машина явно та же, но нет. Когда группа неизвестных начала выбираться из фургона, я заметил, что на всех на них такой же плащ с капюшоном, как на том неизвестном, что сбежал от меня при прорыве в академии. Это у них целая секта, что ли, какая-то, и чего они здесь забыли? Опять что-то планируют провернуть, хотят кого-то похитить. Нырнув в ближайшую тень, я начал внимательно слушать и смотреть за их действиями. Техника камуфляжа, что досталось мне также от Ифрита и была удачно доступна для использования, сейчас оказалось как нельзя кстати. «Ты уверен, что он будет здесь?» — спросил один из капюшонов у другого. «Да, я чувствую эту странную силу совсем рядом. Это точно тот самый парень, что смог увидеть меня и пытался проследить. Если бы не прыжок в тень, я бы от него и не ушел. Он как гребаная ищейка за меня уцепился. И как вообще эта скотина смогла меня увидеть? Ворчал второй капюшон слегка писклявым голосом. Так где конкретно то? Спросил снова первый, самый крупный из всей группы. Нам что, все здесь наизнанку что ли выворачивать придется, чтобы его найти? Третий капюшон жадно втянул воздух носом и ответил. Умля, не могу понять. Хайрер, он как будто прямо возле меня стоит, но в то же время очень далеко. Какая-то хрень происходит. Мой дар никогда меня еще не подводил. Посетовал третий капюшон. Ты точно достал именно его одежду? Я в этом уверен. Взял ее прямо из его шкафчика. Фыркнул второй. И как мы, по-твоему, должны его найти, если ты сам не можешь его почуять? Заворчал первый, тот, что крупный, обращаясь к третьему. А ты зачем вообще про него боссу ляпнул? Сукаризной посмотрел он на второго. Еще и наплел, что почуял в нем какого-то ифрита. Ифрита тут уже много лет не было с той самой войны, кроме того старика, что обрабатывает босса. Нам теперь наизнанку вывернуться придется, но надо найти этого парня во что бы то ни стало. И на кой черт он вообще боссу понадобился? От ифритов всегда одни проблемы. Чертовы джинны, они всегда себе на уме. Мне пришлось рассказать. Начал оправдываться второй. Ты же знаешь, что у босса есть тот, кто может в голову залезть. Что мне надо было делать? Наврать ему? Тогда он бы меня кончил прямо там, но все равно бы все узнал. Мозгляк бы просто вытянул все из моей оторванной башки. ЦК. Ладно, черт с ним. Идем, пока нас никто не увидел. Стоим тут, как идиоты. Отдал команду первый. Никто и не сможет нас увидеть. Расслабь ты уже булки. Я нас теневым куполом накрыл. Ответил второй. Да, протянул третий. А что-то твой купол от того пацана не смог тебя закрыть. Поддел он, хищно оскалив свою, подобную волчьей, пасти заржал во весь голос, на что получил пинок от первого и упал на мощенную плиткой лицу, распластавшись во весь рост. Тихо ты, придурок, купол не прячет звуки, зашипел первый. Да вы оба заткнитесь, идиоты, завопил второй. Вы чуть купол не сбили, придурки, еле удержать смог. В этот момент я уже подошел вплотную к этой кучке недокиллеров, или кто они там были, и активировал усиление. При этом камуфляж я не снимал, и как же прекрасно, что он полностью скрывает меня от всех и вся, несмотря на скорость моих движений и даже звуки, производимые мной, полностью поглощает. Идеальная способность для тайных операций. Мне уже безумно нравится этот навык. Сколько же всего с ним можно наворотить? Женские раздевалки с такой способностью для меня как? Применен навык. Звонкий хлопок по лицу. Да не было никакого навыка. Я просто себя ударил, чтобы мозги на место встали. А то опять началось вот это вот. Однако, действительно полезный навык и весьма эффективный. Даже боюсь представить, сколько всего такого же топового мне сейчас недоступно. Скорее бы уже вернуть силу ифрита полностью и подробно изучить весь список возможностей. И Береза вчера все же подсказала, как это сделать, но об этом потом. Сейчас же, пока третий все еще лежал на земле, а второй и первый шипели друг на друга, я подошел к ним со спины, благо стояли они плечом к плечу, и я нанес точный и сильный удар ребром раскрытых ладоней в область их шеи. Второго я оглушил. Его потом нужно будет допросить с пристрастием, а первому дополнительно пробил кулаком грудь насквозь, вырвав сердце. После помог обоим телам тихо опуститься на землю, пока третий кряхтел и медленно поднимался на ноги, запутавшись в своей сектантской мантии с глубоким капюшоном, из-за которого ничего не видел. Мой купол гасит звуки, но кто знает, только лишь производимые мной, или у него есть какой-то радиус действия. Пока проверять я не стал и потому действовал максимально осторожно. А зачем я убил первого, да еще и вырвав сердце? Ну, система вдруг просканировала моих противников и вывела мне данные по этому объекту. И это оказался натуральный вурдалак. Поэтому против него оглушение было бы неэффективно. И потому пришлось с ним действовать радикально. Когда третий наконец поднялся и выпрямился и уже было хотел повернуться и сцепиться с первым за нанесенный пинок, я уже был рядом. И в момент, когда незнакомец повернулся, глядя прямо сквозь меня на лежащие на земле тела своих товарищей с нескрываемым удивлением в глазах, я резким движением свернул ему его волчью шею. Да, это был Ликон. Никогда бы не подумал, что в этом мире есть такие существа, как вурдалаки и оборотни, и они вот так свободно ходят среди обычных людей. Ну ладно, сейчас глубокая ночь, и это явно какой-то специальный отряд наемников для особо грязных дел, но тем не менее, все трое, с моей помощью, конечно же, быстро переместились обратно в черный фургон. Мертвые тела я просто сбросил в дальний угол, а вот языка связал, так удачно подвернувшейся тут же веревкой, которую явно приготовили для планируемого похищения. И как я понял из болтовни этих отморозков, похитить планировали именно меня. Сняв усиление, чтобы случайно не прибить допрашиваемого, я скинул с его головы капюшон и привел того в чувство. Парень вытаращил свои огромные глаза, но его взору предстали только мертвые тела его товарищей. Камуфляж я так и не снял. Да, вновь забыл, но это оказалось только на руку. Что случилось? Запаниковал связанный капюшон, чей капюшон уже не прикрывал его головы, и я увидел перед собой этого персонажа во всей его красе. На вид это был очень тощий парень с неестественно большими глазами и заостренными ушами. Система заботливо подсказала, что это гомункул. Он явно был еще совсем юн, примерно возраста моего нынешнего тела, и, скорее всего, он также учится в Магуче, потому и смог провернуть всю ту дичь с прорывом, оставшись никем незамеченным. Коротко стриженные русые волосы с явными залысинами – это в его то возрасте. Карие глаза, приплюснутый нос, видимо, уже не раз по нему получал. Несмотря на ночь и отсутствие окон в фургоне, внутри было достаточно светло. Видимо, пространство в кузове подсвечивалось какими-то артефактами на потолке. Потому, связанный пленник хорошо рассмотрел тела своих бывших товарищей по команде, как и я его. Зрелище было то еще. Одно тело, пса, стоящее на коленях спиной к связанному и упершееся плечом в стенку фургона, вопреки физическим возможностям шеи, смотрело прямо в глаза связанному парню своими мертвыми и полными удивления гляделками. Второе тело, назову его Кровосися, лежало на боку лицом к нам, орошая содержимым своей грудной клетки пол фургона. Связанный парень из секты капюшонов запаниковал и часто задышал. Кажется, у него началась истерика. Я хлопнул его ладонью по щеке, но сделал только хуже. Парень, не видя перед собой никого, кроме мертвых тел, получил удар из воздуха и был готов отключиться. Пришлось опять приводить его в чувство. «Кто здесь? Че что-то происходит? Че чего ты от меня хохочешь?» — хрипел парень, надрывая связки. «Кто вы такие? Зачем вы здесь? Кто вас послал? Какова ваша цель? Сколько вас в отряде? Есть ли подмога поблизости? Где хранится общак вашей банды?» Начало засыпать я его вопросами. «Не, ну а что? Совмещу приятное с полезным. Деньги то совсем не лишние. Вдруг прокатит. Г, где ты? Кто ты? Это ты их убил? И меня ты тоже убьешь? Я прямо в твоей голове. Отвечай на вопросы. Быстро и четко, иначе...» Я дотронулся пальцами до затылка обмочившего штаны парня и слегка надавил. «Ты как Макс Гляк? Да, я все скажу. Ты только не убивай. Меня зэ заставили. У меня большие дэ долги пэ перед клещом. Хватит трепаться о себе. Отвечай на мои вопросы. Живее!» Рыкнул я. «Да-да. Пэ прости. Нас пэ послал клещ по распоряжению г графа пэ Поливкина. Ему зэ зачем-то нужен еще от Дина и Фрид. Мы отследили тэ такого. Он пэ прямо г где-то тэ тут», — замямлил гомункул, трясясь от страха. «Это же тэ ты. Да, тэ ты тот самый Ифрит. Да-да, не твое дело, кто я. Как ты узнал, где меня? Тьфу ты. То есть, этого Ифрита искать?» — продолжал допрос я. «Я могу видеть след. След магической энергии», — продолжал трястись гомункул. «А волк?» — он кивнул на мохнатого. «Волк может. Ты точнее мог взять след по зе запаху. Как ты попал в академию? Почему тебя твари изнанки не видели и не чуяли? Что ты сделал с той девчонкой, что увел в червоточину? Кто она?» «Я работаю уборщиком в Магуче», — почти плача продолжал отвечать гомункул. «Мой купол может скрыть все, кроме зе звуков. Я еще не опытен в этой способности. Те твари не видели меня из-за купола. А де девчонка? Это наследница рода г Грифоновых. Он на де дочь г главы г города и п племянница императора. Зачем Поливкину нужен был прорыв в академии? Зачем ему эта девчонка?» — продолжал я допрос. «Ему не нужна де девчонка. Ему нужно п получить власть над главвой и г городом. Он на п просто рычаг. Рычаг п плавления. Нет, де давления. Он хотел от ВЛВЛ отвлечь службу безопасности Магуча, чтобы похитить эту Грифонову. Помогаю я ему сформулировать и так уже понятную мысль. Как ты устроил прорыв? Да-да, особый артефакт, факт, эстетатуэтка», — продолжал гомункул. «Разбил ее на СП-партивной ПЛ-площадке. Зачем ему власть над городом? Задал я очередной вопрос. Ну-ка же, это тоже в власть, в возможности, в выгодные контракты. Свободная продажа магической пыльцы. Удивленно прозаикался гомункул. Ясно. Наркоторговля значит, как банально. Хмыкнул я. Кто надоумил Поливкина на этот идеальный план? Или он сам додумался? Нет. Надо анально. Я все скажу. Зажимался сильнее в угол фургона гомункул. Это был какой-то старик. С фиолетовыми гэгла. Договорить он не смог, так как его голова просто лопнула. Как спелый арбуз, и это было не моих рук дело. Так, какого интересного юношу я перед собой наблюдаю? Послышался чей-то голос в фургоне. Нет, прямо у меня в голове. И перед глазами предстал прозрачный образ того самого старика с фиолетовыми глазами, что привиделся мне тогда в лесу в старом мире и после еще несколько раз. Только этот был сильно моложе. Это опять ты что ли, старпер? Фыркнул я. Чечево? Че что значит опять? В каком это еще смысле? И че что еще за старпер? Что ты себе позволяешь? Грязный щащенок. Сорвался голос старика на виск. Ты хоть зе знаешь, кто я такой? Да я, он попытался проникнуть ко мне в голову еще глубже, но сила ифрита во мне оттолкнула его, да так, что аватар деда впечатался в стену фургона и начал медленно растворяться. Кто ты такой, пацан? Откуда у тебя эта сила? Выдавил из себя призрачный старик и полностью исчез. Здрасте, приехали. Так это все-таки не галлюцинации про фиолетового старика тогда были. И значит, именно он даровал мне благословение ифрита. Ну, может, не конкретно этот, а его будущее, более умная версия. И сколько же ему тогда лет? Он что, бессмертный? И получается, я тоже, потому у меня и прочерки в статусе в графе возраста, и значит, я еще и наследник злого деда с манией безумного бога. Палец вверх тому, кто придумал закинуть меня в такое дерьмо. Слышишь, кто бы ты ни был, крикнул я в потолок фургона, лайк тебе и подписка. А еще, я обязательно напишу лестный отзыв в комментарии. Но, конечно, меня никто не услышал. Покинув фургон, все так же оставаясь под действием навыка камуфляж, я вернулся в комнату. Аккуратно заглянул в спальню. Все мои продолжали мирно спать, пуская слюнявые пузыри. Богиня развалилась на моей кровати в позе звезды и бесстыже вывалила свои безразмерные сиськи наружу. Оставаясь скрытым способностью, подошел к ней и, нет, не помацал их руками и не зарылся лицом, изображая моторную лодку, а прикрыл одеялом. Эта дурь с похабщиной наконец меня немного отпустила, и теперь я могу мыслить здраво, относительно здраво. Нет, сиськи все же чертовски хороши, может, все же. Да етить твою, что опять что ли началось? Глава 12. Кое-как поборов непреодолимое желание закопаться своим лицом в эту пару сочных, мягких и невероятно манящих дынек, четвертого, нет, определенно не меньше пятого размера, привлекающих своими набухшими навершиями, я как пуля вылетел из спальни, в порыве чуть не наступив на мирно сопящее на матрасе тело Григория. Усевшись на стул, предварительно отодвинув его из-под стола, я медленно и глубоко вздохнул. Надо с этим что-то решать, причем очень срочно. Чем чаще эти ощущения меня накрывают, тем сложнее мне становится с ними справляться. И у меня совсем нет никакого желания в очередном таком порыве необузданной страсти наброситься на кого-нибудь и жестко тра. КХМ. Так, соберись, Виктор. Возьми свое тело и желание под полный контроль. Ты же не какой-нибудь пубертатный подросток в конце-то концов, прошептал я сам себе. Приказ. Открыть параметры тела. Возраст. Лет. Ускорение рефлексов. 27. Укрепление костей. 32. Усиление мышц. 44. Прочность кожи. 12. Вес. 82 кг. Сила. 35. Выносливость. 7. Интеллект. 0. Активен негативный параметр. Похоть. 82+. 83+. 84+. Автоматическое повышение воздействия. Активно. Отключить, усилить. Откуда эта гадость у меня еще взялась? Отключить. Конечно. На кой черт такое еще и усиливать предлагать? Я не понимаю. Еще и растет само, скотина такая, прошептал я, выходя из окна системы. Оказалось, что вся проблема решалась вот так вот просто и легко. И чего я раньше не зашел в параметры и не отключил эту мерзость? Теперь все должно стать так, как было раньше, без этого навязчивого чувства. Кто вообще мне этот параметр умудрился налепить и когда это могло произойти? Дед этот фиолетовый точно не мог такого сделать. Явно не его стиль работы. Да и времени у него на это особо не было. Лиза, Мирабель или Григорий однозначно отпадают. Их я даже не рассматриваю. Кабанов, или его не слишком умные дружки, сомневаюсь, что они такое вообще умеют, явно не их интеллектуальный уровень развития, кто-то из зевак нашей стычки возле кафе, тоже нет, эта гадость точно появилась намного раньше той стычки, когда же, когда, точно, после дуэли в той больничной палате, именно тогда я впервые ощутил этот настойчивый похотливый зов, неужели эта врачиха постаралась, как там ее звали, Тамара Львовна? Да ну нет, не могла же она такое сделать со студентом академии, за такое ее точно бы выперли оттуда моментально, да и появились ощущения раньше, чем я с ней встретился, тогда остается только, Алиса, точно, вот ведь суч, змея, кольцо змеи на моей руке мигнуло нежным синим светом, как бы извиняясь за своего непутевого наследника, прямо кольца бесконечности какие-то у меня собираются, желтый есть, зеленый тоже, теперь вот синий появился, осталось собрать всю коллекцию, щелкнуть пальцами и, а что и, откуда в моей голове такие мысли вообще возникают, где эта сися уже успела побывать и заполнить свою библиотеку, что столько всего знает, я что же, не первый наследник этой явно неумелой богини, которого она выкинула на саморазвитие и порабощение мира, и сколько таких, как я, интересно уже было, а сколько еще есть и будет. Получается, Боров из прошлого мира был одним из таких подопытных, или кто-то из его старых знакомых, кто наделил его силой приказов и возможностью управлять параметрами тела. Прогоняя назойливые мысли, я попытался вспомнить вчерашний разговор со своей местной богиней, Березой, то есть, как она рассказала, тот, кто может провести меня на нужную изнанку, где я смогу узнать, как вернуть силу Ифрита, это Ворон, покровитель рода Вороновых. Он единственный, кто может свободно ходить на ту сторону и указать нужное место. Но проблема в том, что самого ворона из пантеона богов уже давно никто не видел. Эта птица уже несколько веков скрывается ото всех где-то в межмирье. Но, как сказала Береза, недавно появился его потерянный наследник, Воронцов. А значит, птица явно вышла с ним на контакт, и он вполне может помочь мне организовать встречу со своим богом. Парень, по словам Березы, он непростой, вроде как бывший наркоман, вор-рецидивист и вообще очень нехороший человек, но вступивший вдруг на путь полного исправления. Интересно, он что же, тоже какой-то попаданец? Если так, то мы точно сможем найти с ним общий язык, так сказать, услуга за услугу. Своим надо держаться вместе, и все в таком духе. Погруженный в свои мысли уже в который раз, я совершенно не заметил, как Лиза выбралась из спальни и на цыпочках подкралась ко мне. Она уселась мне на колени и, обхватив ногами и руками, впилась поцелуем мне в губы. «Ты чего делаешь, негодяйка?» Отпрянул я от нее, резко вынырнув из размышлений. «Не знаю, просто захотелось это сделать, как только тебя опять увидела». Прошептала девчонка и прильнула ко мне еще сильнее. «Перестань, мы же семья, это же неправильно». Промямлил я неуверенно. «Вот именно, что семья». И снова напомню, что мы не кровные родственники, вновь прошептала Лиза мне на ухо, обжигая своим дыханием. Вот какой же ты все-таки непробиваемый дурак, Скалов, или как там тебя на самом деле, заставила нас дернуться и отлепиться друг от друга появившаяся Береза с сиськами наголо. КХМ, ты бы хоть прикрылась, что ли, ни стыда, ни совести, а еще богиня, отметил я ее прикид. Ой, как это такое вышло, не понимаю, спохватилась та, и заправила свое добро обратно в платье, как неудобно то, и ведь никто не сказал, паразиты такие, растишь их, растишь, а они вот, скромно опустила она голову и налилась краской, а на самом деле пыталась скрыть улыбку, ты чего вообще тут-то осталась, у тебя же вроде как свой мир есть, где-то там, где вы вообще обычно обитаете-то, продолжил я ее отчитывать, там сейчас неспокойно стало, все на нервах, да и вообще, что мне с этими стариками делать, когда тут такой молодой и перспективный божок вырисовывается, и смотрю, не я одна на тебя глаз положила, да, это что такое у тебя, указала она на новое кольцо на моей руке, на которое тут же обратила внимание и Лиза, это, проигнорировав слова о перспективном башке, показал я колечко во всей красе, и оно снова мигнуло синим светом, типа плата за жизнь наследника, точнее наследницы, а что, ах, вот оно значит как, не успела я пристроить к тебе свою лизоньку, как это швабра толстозадая и свою надумала пропихнуть под перспективного мальчика, начала махать руками Береза и возмущаться, что значит пристроить, всполошилась Лиза, а ты думаешь, ты сама, вот просто так, сейчас взяла и накинулась на Виктора, забыла каким он был, тюфяк тюфяком, фыркнула Береза. Это есть это все ты, меня заставила, и эти чувства, захныкала Лиза. Ох и дуреха же ты у меня, чувства твои, самые настоящие, я просто слегка их усилила и подтолкнула, а то бы ты так и тупила до седых волос, а это сейчас особенно неуместно, видишь, он уже на расхват, а что дальше будет, продолжала гнуть свою линию богиня, а ты вообще в курсе, что нам как бы не положено вмешиваться в судьбы своих подопечных, спросила вдруг появившаяся в комнате покровитель змея, и я не толстозадая, у меня просто кость широкая, корова ты бесстыжая, сама то тоже хотела мальчика совратить своими бидонами, а он и не повелся, ха-ха, ай, вздрогнула Береза и обернулась, а сама то ты что же, не вмешиваешься, да, и бидоны у тебя ровно такие же, так нужно было, тебе не понять, моя девочка в опасности, что мне еще делать оставалось, просто стоять в стороне и смотреть, к тому же, я на нее никак не воздействую, в отличие от некоторых, фыркнула змея, смерив взглядом Березу, кхм, кхм. «Дамы, а вы часом не обнаглели тут в край, решаете тут все за меня, за своих подопечных. Приходите сюда как к себе домой и делаете это без уважения. Сиськи вываливаете направо и налево. Может, нам уже дадут разбираться со своими проблемами самостоятельно. Мы сами можем решить, что нам делать и когда». Взорвался я и в этот момент сила Ифрита искал и сама вспыхнула во мне, заставив обеих богинь упасть на колени и глубоко поклониться. «Простите нас, господин», — хором ответили они. «Чего? Это еще что за номер?» — опешил я. «Эк!» — крякнула змея и резко поднялась. «Помни, что обещал мне позаботиться о моей Алисоньке», — сказала она и резко исчезла. «Я ничего еще не обещал, вот ведь зараза!» — сплюнул я. «В общем, это...» — поднялась следом и немного помялась Береза. «Ты и о моей Лизоньке тоже обещал позаботиться, ага, и тоже исчезла. Да вы издеваетесь что ли?» Негодовал я от произошедшего. «Нет, ну ты видела, видела», обратился я к такой же опешившей Лизе. «Это что было вообще сейчас?» Девчонка лишь неуверенно пожала плечами и, как ни в чем не бывало, опять прильнула ко мне и мирно засопела. Уснув, тяжело вздохнув, я поднялся со спящей Лизой на руках и отнес ее в комнату, где аккуратно уложил на кровать рядом с Мирой, накрыв обеих одеялом. После плюхнулся уже на свою, наконец-то, пустую кровать, и моментально уснул. Проснулся я, когда Мирабель пришла будить меня на завтрак. Лиза уже была на кухне. Видимо, проснулась вместе с Мирабель. Гриша же все еще храпел на полу. Будить мы его не стали. Мирабель лишь заботливо укрыла его пледом, и мы вышли на кухню, где уже вовсю хозяйничала Елизавета, расставляя тарелки и готовя ароматный чай. «Нам сегодня в Магуч надо, или после вчерашнего можно смело пропустить занятия?» — спросил я, зевая и прихлебывая травяной чай с тортиком, который откуда-то выудила Мирабель. Похоже даже, что она сама его готовила. «Думаю, можно смело прогулять», — ответила Лиза, также наслаждаясь тортом. «Мира, ты просто кулинарный гений. Бог тортиков точно будет тобой доволен. Такой же бог тоже есть». «Да, это просто шедевр», — причмокивала Лиза, облизывая ложку от крема. «Спасибо, госпожа», — поклонилась смущенная и покрасневшая щечками девушка. «Забудь ты уже про этих своих госпожей и господинов. Ты больше не про Березова. Ты Скалова-Березова, Мирабель», — жуя и чавкая ответила Лиза. «Лиза, где опять твои манеры? Не говори с набитым ртом, как дитя малое», — наставительно пробухтил я. «В жопу твои манеры, Витенька», — ответила Лиза и расхохоталась, а за ней и Мирабель, чем разбудили Григория. «Надавать бы вам обеим по бесстыжим задницам. Да что толку?» Прошипел я и продолжил наслаждаться тортом. «У-у, ты слышала, Мирочка, вот он какой у нас оказывается на самом-то деле». Попыталась подколоть Лиза, но я уже не обращал на нее никакого внимания. Закончив с утренними процедурами, мы вчетвером решили прогуляться по городу. Мне уже давно пора изучить локацию, в которой оказался, максимально подробно. А то все только вокруг отеля слоняюсь. Что же делать? Что делать? Как так вообще могло выйти? Как Ифрит вообще оказался в этом мире? Хлопотала женщина, размахивая руками и мечась по комнате. Что у тебя опять стряслось, нерадивая ты моя, дива? Загрохотал мужской голос. А, нет, нет, нет, Дима, только не ты, только не сейчас. Прошептала сисадмина, пытаясь спрятать шар истины, через который следила за своими детьми в разных мирах. Грозный мужчина возник из воздуха прямо за спиной женщины и, обхватив ее за плечи своими могучими руками, вновь заговорил, используя божественный голос. «Ну-у», требовательно обратился он к жене, Что ты там опять натворила? Показывай давай, все равно ведь узнаю. Не еет, Димусик, ну чего ты? Все в порядке, просто. Мужчина прервал лепетание сисадмина и выхватил у нее из рук шар. Показывай, говорю. Зашипел мужчина и активировал шар. Так, что тут у нас? Как эта фигня вообще работает? Какого хрена сисадмина? Почему Викатар умер? Че что? Как? Он же? Завопила женщина и выхватила обратно шар у мужа. Не может такого быть. Что ты сделал? Куда ты нажал своими кривыми ручищами? Как это вообще может быть? Он же теперь Ифрит. Они же бессмертны. Как такое? Что? Ифрит? Мое дитя? Мой наследник? Загрохотал мужчина на весь божественный план так, что аж все вокруг затряслось. Что ты сделала, дурья твоя голова? А ну не ори на меня. Включила женщина свой божественный голос. Говорила же мне мама не связываться с таким. Каким еще таким? Давай договаривай. И не переводи тему, родная. Что там с Викатаром произошло? С таким дуболомом. Откуда я могу знать, что с Викатаром? Я ничего не видела. Он перегрузил связь с системой и отключился. Что значит отключился? Как он смог? Это же твоя разработка. Как ты там говорила? Надежная, как иридийский кристалл. Продолжал голосить Дмитрий. Хватит уже орать, крикнула сисадмина. Кто же знал, что он весь пойдет в своего отца? Прости, КХМ, прости. Что значит в отца? То и значит, что вы оба умудряетесь найти на свою задницу приключений на грани апокалипсиса. Ну что ты опять начинаешь? Такое было то всего пару раз от силы, смутившись, прошептал мужчина. Пару раз, серьезно? Пару раз, Дима, кто, играя с Каиром в какой-то придуманный ими волейбол, запулил метеорит на какую-то планету и уничтожил почти всех разумных рептилий на ней. А, бедные выжившие существа были вынуждены спрятаться под поверхностью планеты и до сих пор там продолжают жить, боясь выходить на поверхность. Ну я же принес им извинения. Повинился Дмитрий, склонив голову. Запустил на их планете ледниковый период, чтобы она полностью восстановилась. Ну а то, что они обратно не вылезли. Тут-то я вообще при чем? Извинения он им принес. Мать моя, дай мне сил. А с Хроносом, кто на спор останавливал время и теперь целый мир навечно замер в повторяющейся петле? А? Продолжила женщина. А с Везувием? Зачем ты вообще поперся бухать с этим придурочным стариком? Он уже давно из ума выжил. И что стало с Помпеями после ваших посиделок? А? Снова молчишь? А кто с Аршином мирился? Прости, мать моя, своими достоинствами и в результате так увлекся, что оторвал его и прое. Потерял, он до сих пор где-то там курсирует. Бедные разумные считают его великой кометой, дали ему имя и возносят молитвы каждый раз, как он пролетает мимо. Ну ведь помогает же, все-таки вера в божественных хрен это тебе не какие-то хухры-мухры, горделиво ответил Дмитрий. А мать моя, завопила женщина. Ладно, ладно, я понял, что с Викатаром-то, кто его убил? Нужно его сознание вернуть и сделать ему новое тело. Запускай давай свою шарманку, женщина. Ох, Викусик мой, малыш, сейчас посмотрю. Не дави на меня, отойди вообще отсюда. Мне надо сосредоточиться, а не твою наглую рожу видеть. Ладно, ладно, отошел. Подняв руки вверх, сказал мужчина и сделал шаг назад. И, как всегда, сделала меня во всем виноватым. Ну ты посмотри, женщины, прошептал Дмитрий, надеясь, что его не услышат, но получив злой взгляд от сисадмины, решил сделать еще полшага назад, потом немного подумал и отступил еще на полшага, для надежности. «Давай, работай ты уже, зараза!» Потрясла женщина шар, который упорно не хотел снова включаться. «Так, наконец-то, вот то самое место, на котором я тогда остановилась. Ага, значит, лес, горячая девушка, спящий Викатар, живой, хорошо». Фиолетовый призрак деда. Неплохо. Стоп, что нахрен еще за дед? Откуда он взялся? Из-за плеча сисадмины выглядывал Дмитрий, стоя на цыпочках. Этот что ли? Так это же Алифрит, старый пердун. Жив еще оказывается, ты смотри. И как только вылезти из межмирской темницы смог, что он вообще тут забыл? Неужели узнал, что я его дочь когда-то? Ой, заткнулся вдруг Дмитрий, поняв, что ляпнул лишнего. Что ты там его дочь, и когда же это было, вспыхнула женщина, ничего, это давно было, еще до тебя, кто ж знал, что Элатиэль с первого раза забеременеет, так, давай дальше, не отвлекайся на всякую ерунду, попытался отмахнуться мужчина, ерунду, глаза женщины загорелись, но тут же потухли, да и черт с тобой, козлом, махнула она рукой и вновь уткнулась в шар, так, дальше они пошли в деревню, заброшенную, хм, Какая странная деревня. Она же полностью перешла в эфирный план из реального. Как вы, детишки, в нее вообще смогли попасть то? Вон, даже лошадь вам говорит, что тут опасно. Хотя, вы же ее языка не понимаете. Интересно, а это что? Почему тут сразу два викатара в разных временных линиях? Что это за событие? Мир вроде один и тот же, место тоже, но тут ночь, а тут день, а это что? Что еще за квест торговца? Моя система такого не умеет. Куда же тебя занесло, глупыш ты мой? Дмитрий продолжал молча смотреть в шар, нервно потирая вспотевшие ладошки. Так, портал, что за это портал такой? ХМ, ааа, енот, как это? Так это же тот мир, который вс. Ты что, изначально закинула его в мир 19625-07? Как ты вообще нашла к нему доступ? Пантеон давно его заблокировал на грозди миров и отрезал от червоточин. Их раз запрещен для развития богов. А я знаю, просто ткнула наугад в каталоге. Почему вообще заблокированный мир оказался в этом каталоге? Кто за этим следить должен был? Я или ты? И что за странное название? Уставилась сисадмина на Дмитрия с недовольным видом. Это название придумали местные старшие боги. Я без понятия, что это вообще значит. Мне тогда было лень разбираться и переименовывать. Потому так и записал, ответил Дмитрий. Ладно, что там с этим енотом дальше? Он убежал куда-то. Женщина снова уставилась в шар. А нет, вернулся и с ним еще куча народа. Кто это вообще? Странные какие, мохнатые, квадроберы какие-то что ли? А у этого вообще тонкий длинный нос. Что он им делает, интересно? Сует куда не просит, съязвил Дмитрий. Это боги-покровители этого странного мира. Они типа фури. Наполовину люди, наполовину звери. Я думал, они все погибли давно, а оно вот как оказывается. Так что там дальше? Они убили викатара в качестве мести, или что? ХМ, нет, подожди-ка, какой знакомый ритуал? Задумалась женщина. Это же великая жертва. Что, они принесли его в жертву? Кому? Уничтожу, вспылил мужчина. Да нет, идиот, они себя принесли в жертву, чтобы пробить мироздание и отправить душу викатара в прошлое. Зачем? Ох же сволочи какие. Так вот почему его моя система больше не видит. А девочка-то его, одна совсем осталась, да еще и с пустым телом викатара. Бедняжка, да наплевать на эту девку. Где викатар-то? Конечно, тебе всегда на всех плевать. В прошлом он где-то. Бери своего Хроноса и идите искать. Я его больше не вижу. Тело-то, с которым у меня связь, вон лежит. Дмитрий развернулся на пятках и пошел в сторону выхода, которого тут не было предусмотрено. Все-таки божественный план, все дела, потому он просто сделал пару шагов, заорал во все горло и исчез. Хронос, идем бух, КХМ, КХМ, в смысле искать, да, идем искать, а потом бухать. Чего ты орешь, идиот, он же в другом мире сейчас, неужели думаешь, что услышит? Ох, мать моя, дай мне сил, взмолилась сисадмина. А что же теперь с тобой делать, лапулечка? Посмотрела она на рыдающую с телом викатара на руках Арибель. Ох, ох, ох, опять этот странный дед появился. И что ты теперь задумал, старый козел? Уставилась женщина в шар. Ах ты, тварь такая, сжег тело моего викусика, еще и девочку его к рукам приблал. Сволота такая. Женщина вскочила и повторила крик за Дмитрием. Валькирии, общий сбор. Тьфу ты, чего я ору, они ж в Вальхалле бухают с душами воинов. Сплюнула женщина и исчезла. Шар истины, однако, продолжил работать. После всех произошедших событий он показал то, что никто не увидел. Енот, тот самый, выкопался из пепла своих товарищей, сверкнул фиолетовыми глазами и исчез с гаденькой ухмылкой на морде. «Не бойся, дитя, здесь тебя никто не обидит», — говорил старик с фиолетовыми глазами, подталкивая Арибель идти вперед. «Отец, это ты? Кто там с тобой? Кого ты сюда привел?» Послышался скрипучий женский голос. «Это я, Алатиэль. Со мной сегодня особая гостья, девушка твоего сына. Привел вот, познакомиться с будущей семьей», — ответил старик. «Что, ты совсем что ли из ума уже выжил, отец?» Вышла скрюченная женщина, тело которой было полностью сделано из старого дерева. Викториус давно умер, и не нужно ворошить эти воспоминания снова. «Нет, нет, нет, дочка, я сделал так, что он снова жив и здоров. Теперь он в новом и сильном теле. Все, как я и хотел когда-то. Теперь он имеет и силу этих вшивых богов и нашу, и еще обязательно найдет кое-что мощное. Я уверен в этом. Теперь он закончит свою великую идею. Обязательно закончит. И создаст для нас новый идеальный мир. Что? Что ты сделал? Опять эти твои безумные ритуалы? Нас уже однажды из-за них изгнали со всех миров, «И ты снова за свое?» – заплакала женщина. «Ты и так лишил нас всего. Из-за тебя погиб Викториус. Нет, Алатиэль, теперь я все сделал как надо. Вот увидишь, он сможет достигнуть таких высот, о которых никто из нас и не мог когда-либо мечтать. Теперь ему никто не сможет помешать, не сомневайся», — ответил старик. «В тот раз ты говорил точно так же, и что из всего это вышло?» Немного успокоилась женщина. «Ну а с девушкой этой что нам делать? Зачем ты ее привел? И почему у нее нет глаз? Ты что, с ней уже что-то сделать успел? Без меня? Сколько раз просить не влезать кому-то в голову без меня?» Начала меняться возмущенная женщина. Ее тело начало быстро расти в размерах, руки удлиняться, а ноги, наоборот, укорачиваться. Вместо лица появилась морда измененной жуткой твари, что раскрыла пасть полную острейших зубов. «Тише, тише, я совсем немного с ней успел поработать. Она сейчас просто спит. У меня на нее есть некоторые планы, так что просто присмотри за ней немного и позаботься, чтобы она не очнулась. Скоро Викториус вернется к нам, и мы должны будем преподнести ему достойный подарок. А глаза, ее мерзкие голубые глаза совершенно не подходят к нужному мне образу. Я принесу другие». Женщина нехотя кивнула, обращаясь обратно. Она резко схватила розово-волосую девушку за руку и потащила вглубь обители. «И что у тебя за мерзкий цвет волос? Нужно их вырвать с корнем. Где-то у меня была подходящая шерсть на замену. А еще ушки. Нужно сделать тебе нормальные ушки вместо этой человеческой ереси. Мой мальчик любил мохнатые ушки», — приговаривала женщина, ведя девушку в лабораторию. Невидимый для всех дух Арибель все это время находился рядом с телом и внимательно наблюдал за происходящим. Ее совершенно не волновало то, что неизвестные существа творят с ее телом. Оно ей больше не было нужно. Она не чувствовала боли или страха. Теперь она, благодаря дару Виктора, стала высшим существом, способным существовать без тела. Она смогла выйти из тела еще тогда, в обители богов, когда странный старик применил к ней какую-то свою магию. Ее буквально выбросило из тела ровно в тот момент, однако она не стала никуда уходить, а решила остаться и посмотреть за происходящим, узнать как можно больше о планах этого старика, и, возможно, узнать о судьбе своего, Виктора. Глава 13. Изучить локацию, это, конечно, было слишком сильно сказано. По факту мы просто пошатались небольшой дружной компанией по ближайшим магазинам. Как оказалось, ни Лиза, ни Мирабель тоже тут ничего толком и не знали, как будто и не местные совсем, а Григорий. Григорий и вовсе неожиданно ретировался, как только мы вышли из дверей гостиницы, сетуя на то, что ему нужно срочно подлатать что-то очень важное в машине. Я же понял его скрытый намек, типа он нам будет только мешать и все в таком духе. Неужели подумал, что я девчонок на двойное свидание потащил? Не было такого в моих планах совершенно. Совсем не об этом я думал в тот момент, когда предлагал мероприятие на сегодня. Идея пошататься по магазинам и прикупить чего-нибудь полезного на самом деле пришла в голову Лизе, на что Мирабель лишь недовольно покачала головой, понимая, что у нас совершенно нет на это средств. Я же изначально предлагал просто прогуляться без намека на какие-либо серьезные траты. Но кто я такой, чтобы перечить желанию женщины? Вот и решил я, как старший в этой группе, которым меня почему-то выбрали единогласно, даже не спросив моего на то мнения, найти выход из сложившегося положения весьма экстравагантным способом. Выход этот был совершенно некрасив и неприемлем, особенно для уважающих себя аристократов, какими мы, конечно же, себя считали, но, думаю, на самом деле, эти самые ублажающие себя местные аристократы тут и не такие финты ушами устраивают. Полагаю, что аналогичные методы используются во всех известных ныне мирах. Ну, может быть, не конкретно такие, как я задумал, но точно близкие по смыслу и исполнению. В общем, проходя мимо каких-то пышных кустов, что росли тут почти на каждом углу, я нарвал очень большую кучу листьев, специально подбирая их примерно одинакового на вид размера. Догадались для чего? Нет, ну сейчас поймете. Первый магазинчик на нашем пути оказался хозяйственным. Для меня с Лизой тут не нашлось ничего особо интересного, а вот для Мирабель. У Мирабель глаза разбежались от того, сколько тут всего было полезного и нужного. Но, так как она у нас девушка скромная и четко понимающая, что позволить себе мы все это сейчас совсем не можем. Но я развеял всякие ее опасения, шепнув на ухо, что она может брать, все, что захочет и посчитает нужным. Я решу вопрос, как, это ее уже абсолютно не волновало. Как говорится, дай женщине волю. Вот она и взяла. Нет, не пол магазина, конечно, но кассир, пробивая набранные мерой товары, была очень довольна получающейся итоговой суммой. И вот, когда покупки были пробиты и упакованы в пакеты, я протянул для оплаты те самые листочки. Кассир с удовольствием приняла их и даже дала мне сдачу. Нет, не такими же листочками, а уже нормальными деньгами. И да, можете говорить, что я очень подлый человек, хотя напомню, что я и не человек вовсе. Но, какие еще сейчас могут быть у меня варианты? Честно, зарабатывать местную валюту у меня нет ни времени, ни, будем честны, желания. Перед проведением оплаты, я наложил морок на простые древесные листочки, оторванные ранее от кустарника, и придал им форму и вид настоящих денег. А так как видел я местных денег вживую не очень-то и много, то решил применить ко всем образ той купюры, что имела самый большой номинал и находилась когда-то у меня в кармане брюк. Конечно, помимо фальшивых денег я предварительно сделал и всей нашей компашке фальшивые облики. Я же не дурак какой-то, чтобы светить своими реальными лицами, когда проворачиваю такое незаконное дельце. Вот так, магазин за магазином, мы пополняли свои нужности и потребности. Не забыли мы посетить и магазины с одеждой. Девчонки были просто на седьмом небе от счастья, когда я оплачивал на кассе все выбранные ими новые платья. Их как будто вообще не волновало, откуда я беру деньги на все их запросы. Не забыли мы пополнить гардероб также и мне, и Григорию. Мирабель настолько хорошо знала его параметры, что мы, не задумываясь, брали вещи, даже без примерки на взрослого мужчину. Ну как на взрослого, ему еще так-то и 40 нет, 30-ка с небольшим максимум. Просто внешний вид у него слишком заезженный. Мой морок работал просто идеально. Все видели в нас совершенно других людей. Настоящих и очень состоятельных аристократов в дорогих нарядах. Маски, что мною использовались в мороке, я взял на случайно увиденном на одном из рекламных стендов плакате, слегка подогнав их под наш рост и возраст. Девушки совершенно ничего не заподозрили, так как сами себя они видели, как есть, без всяких внесенных мной изменений, а вот все люди вокруг видели только мой морок. Это еще одна его фишка, как оказалось. У него, оказывается, есть очень тонкая настройка, позволяющая устанавливать, кто и как будет видеть вносимые навыком изменения. Ему можно задать абсолютно любые параметры. И тот, на кого я накладываю морок, и вовсе не будет подозревать, что с ним что-то не так. Закончив столь бесчестно обносить ближайшие к месту нашего обитания магазины с милыми и непринужденными лицами, мы вернулись в свою комнату в гостинице. Григорий сидел на кухне и, как ни в чем не бывало, читал свежую газету, которую приносили нам каждое утро. Машину ему, видите ли, срочно надо было подлатать, ага. Кому он заливать, то пытался. Хотя, скорее всего, он просто не хотел тащить на себе все эти пакеты с покупками, которые сейчас болтались на мне, как мишура на новогодней елке.